«Не возражаю», — согласился маг, обнюхав все предметы. Элора осмотрела содержимое, пожала плечами, махнула хвостом, и все это барахло, кроме вышесказанного, пропало в только что созданном пространственном кармане. Аккуратными и точными движениями Креол вырезал огромный смысловой рисунок. Глядя на его работу, возникала полная уверенность в том, что это занятие ему весьма привычно. Огромный октагон, исписанный письменами на разных языках, даже со стороны казался зловещим. Закончив с фигурой, он воткнул нож в самом ее центре, а рядом поставил свою жаровню и повесил на крючок магическую чашу. В чашу он налил обычного оливкового масла, а в жаровню щедро сыпанул какого-то фимиама со сладким запахом. По углам квадрата он расставил 4 лампы, зажженные от этой самой жаровни. «Начнем с заговора стража», — устало промолвил Креол, вынимая нож из октограммы и чиркая им себе по запястью. Он щедро полил кровью внутрь фигуры, а затем вскинул лезвие к глазам и начал читать. «Я Мас Сарату. Я заклинаю тебя огнем Герры, покровами затонувшей в Орлурне и огнями Шамаша. Я призываю тебя сюда явиться передо мной видимой тенью, в осязаемом виде, дабы стеречь и защищать этот святой круг, эти священные врата Инанны. Да будет он, имени непроизносимого, числа неизвестного, кого ни геометр не исчисляет, кого ни кудесник никогда не призывал. Призван ныне. Восстань, именем Ану я призываю тебя. Восстань, именем Энлиля я призываю тебя. Восстань, именем Энки я призываю тебя. Приди, именем Ану. Приди, именем Энлиля. Приди, именем Энки. Во имя договора, приди и встань предо мной. Я Мас Сарату. Я Мас Сарату. Я Мас Сарату. Зикья Канпа. Баргаламаланитке. Шта. С последним словом подле Креола помутнел воздух, и из него вышла фигура, напоминающая человека, но почти прозрачного и вдвое выше ростом. В руках магический страж держал зазубренный ятаган длиной 2 метра, а на его лице не было написано ничего, кроме космического равнодушия. «Страж, охраняй эти врата по моему слову», — приказал Креол. «Не позволяй никому покидать их и переходить в другие миры, пока я сам не отменю этого приказа. Не позволяй никому покидать и самого этого зала. Ты понял?» Страж медленно кивнул. Он все понял. «Покров тайны», — провозгласил Креол, делая несколько знаков. Для этого заклятия ему не понадобилось выполнять сложный ритуал. Покров тайны требовал максимального сосредоточения и непрерывного подпитывания маной, но ничего больше. «Какие интересные ритуалы!» — улыбнулась Фель, чьи глаза сияли голубым цветом. Ее глаз пророка позволил запомнить все движения маны в ритуалах, и если что, повторить их будет несложно. «Теперь приступаем к заклинанию врат», — вздохнул маг. «Раб, создай мне печать Инанны». Хубаксис закружил вдоль линии, вычерченной в полу, оставляя за собой смазанное изображение круга с какой-то хитрой закорючкой. Креол воздел руки и снова начал читать заклинание. «Я Гушия, я Инанна, я Ирнин не я, Аштапамабакакакурен не я, Рабмилоигзи Иштари Канпа, Инанна Зи Амма Канпа, Биз Амма Канпа, я Беи Разулуки». Это заклятие оказалось гораздо короче предыдущего, но эффект вызвало куда более впечатляющий. Все линии магической фигуры засветились, а в следующее мгновение из них выстрелил ослепительный свет, ударивший в хрустальный потолок. Глазам стало больно. Так ярко засиял весь этот фейерверк. Креол стоял посреди бьющих в него лучей света и что-то кричал во все горло, но никто не слышал ни единого звука. Этот свет не только ослеплял, но и глушил все звуки. Все закончилось примерно через минуту. Октограмма потускнела, хотя и не погасла совершенно. Креол устало сгорбился, но тут же выпрямился и прошелся взад-вперед, встряхивая руками. Видно было, что он устал так, словно только что в одиночку загрузил целый грузовик кирпича. Маг встал рядом с Инанной и очертил ее и себя кругом. Олег и Элора остались за его пределами. Креол взмахнул жезлом, вычерчивая прямо в воздухе огненную пентаграмму, оканчивающуюся буквой Омега. Точнее, просто причудливым крючком, похожим на эту букву. Другой рукой он рисовал магические знаки, сменяющие друг друга с невероятной скоростью. Потом он начал зачитывать очередное заклинание, уже 4-е. «А ты, обитающий во тьме внешней пустоты, явись на землю снова. Заклинаю тебя, а ты, пребывающий за сферами времени, услышь мою мольбу. А ты, чья сущность, врата и путь, явись, явись, слуга твой призывает тебя. Бинатир, Каракеу, Дидас, Йоксатхатх». Явись, явись. Я называю слова. Я разбиваю твои оковы. Печать снята. Пройди через врата и вступи в мир. Я совершаю твой могущественный знак. Звиса, Уиката, Киоса, Хуниуэрурам, Хивератор, Минхатай, Звифарастазуй, Зурурогас Йоксатхатх, Арриизгиват, Хаморафанатас Ньюизумкурас, Исихроситханязибифаса Зактот, Хана, Зувизет, Квихет Кисос Изгебат Хньерлатхатеп, Зуирумай Кванадузи Хиуератор, Ишита Эф и краткая и краткая М, Кваауи Хиуератор Фойнага, Хастур, Нагатхавас Ихразгабашапник Гурат, Миуэтх, Хасайвзиватх, Талупси, Адула, Улу, Бахур, явись, Лаларту, явись, и он явился. В самом центре октаграммы на миг приоткрылась матово-черная арка, и из нее шагнул Лаларту. «Кто звал меня?» – прохрипел демон, обводя зал багрово-красными очами. «Кто осмелился вызвать Лаларту?» Голос у него тоже был совершенно таким же, что и у Ицхина. Элора не стала отвечать на вопрос. Ее обычно голубые глаза горели ярко-синим, а зрачок разделился на 9 маленьких запятых, которые быстро вращались по кругу, создавая довольно жуткое впечатление. Выражение лица было предельно сосредоточенным, а по залу разлилось мощное давление, осязаемое всеми. С места она сорвалась, обгоняя скорость звука, вызвав громкий хлопок. Лаларту тоже не стоял на месте и был очень быстр. Богиня Инанна в силу своих врожденных способностей могла наблюдать за боем на той же скорости. Олег точно так же и сам имел такую скорость, а Креол был способен видеть при помощи магического зрения. Шутить с архидемоном девушка и не думала. Мгновение, и она появляется прямо напротив, впечатав в него проклятие, которое моментально просочилось сквозь дырявую ауру, начав самореплицироваться, очень быстро поглощая всю темную энергию из ауры и превращая ее в ярчайший свет и плазму. Лаларту дико завопил и протянул свои руки прямо к лисичке, которая исчезла, появляясь за его спиной, уже с замахом и втыкая длинный, прямой меч в спину Лаларту. По мечу полилось миллионы вольт электричества, потом холод и потом вновь электричество. Доступ к магии у демона оказался отрезан, и его аура практически развеяна, но тот зубами цеплялся за жизнь. Мгновенно развернувшись, демон попытался задеть верткую цель, но та, будто заранее знала, что и как он будет делать, присела, подныривая под удар двух рук и подбивая еще 3 вверх своими руками и 1 ногой. Хлоп, бах, удар кулаком был такой силой и скорости, что послышались 2 хлопка. Первый, от преодоления кулаком скорости звука, а второй от самого удара. Лаларту показалось, что в него врезался метеорит и его вбило в противоположную стену с такой силой, что послышался сильный грохот, и все здание затряслось. Кроме того, Лаларту напоролся спиной на рукоять меча, так и торчащего в его теле. Выпавший из вмятины в базальте архидемон имел полностью развороченное брюхо, в которое пришелся удар, а меч прошел все его тело насквозь и упал на пол со звоном, но Элора уже стояла рядом с еле движущимся архидемоном. Хлоп, бадом. Послышался сдвоенный удар. Еще одно преодоление скорости звука, и еще один сверхсильный удар кулаком в голову на этот раз имел такую мощь, что ударная волна, разнесшаяся по сторонам, заставила укрепленный божественной силой камень в зале потрескаться в нескольких местах и тряхнула весь замок. Креол заметил, что Элора подкрепляла свои удары огромными выбросами духовной энергии. Голова архидемона разлетелась кровавой кашей и яростно скалящаяся Элора воткнула в его грудь кинжал с большим кристаллом. Архидемон трясся несколько секунд, а затем рухнул на спину, раскинув все 6 рук в стороны, так и продолжив трястись. Камень в кинжале заполнился чернотой, душа архидемона теперь была в поглотителе. «Энда, злить тебя, себе дороже», — осмотрел стоящую над трупом девушку Олег. Ее глаза уже перестали светиться, а зрачок стал нормальным. Весь бой с ужасным архидемоном Лэнга уплотнился по времени меньше, чем в 5 секунд. Конечно, большую роль сыграл фактор неожиданности. Кроме того, будь дело в Лэнге, пришлось бы попотеть гораздо сильнее, а тут, в мире, пропитанном эманациями светлой богини, архидемон терял львиную долю своих сил, да и проклятие сработало замечательно, лишив архидемона всей силы и ауры, сделав, по сути, львиную долю работы. Вообще, можно было банально подождать, и он сдох бы и сам, ведь без ауры и лишенным магии и жизненной силы не способны жить даже боги, но Лаларту все равно не стал бы стоять на месте, дожидаясь своей смерти. Девушка улыбнулась, развернувшись к ним. С ее спортивного костюма, в котором она дралась, Пропали следы грязи и капли чужой крови. Не переживай. Я очень эмоционально стабильна и на друзей не нападаю никогда. Никому тут ничего не грозит. Вон Креол меня как только не обзывал и ничего. Инанна поспешила прервать неловкий разговор. «Прошу во врата, друг мой», — улыбнулась богиня, указывая Яцхину на сияющую октограмму. «Он ведь сможет пройти?» — спросила она уже у Креола. «Конечно», — буркнул маг. «Теперь, когда страж удалился, любой сможет. И побыстрее, не то в Ленге почуют неладное, я не могу удерживать покров тайны вечно. Будут еще какие-нибудь инструкции, миледи?» — поинтересовался Олег, занося ногу над октограммой. «Только одна, ведите себя поувереннее. Не дайте демонам повода усомниться в том, что вы один из них. Наше счастье, что вы подменяете именно Лаларту. Он всегда отличался недалекостью и взбалмошным характером. Если что и перепутаете, там, скорее всего, решат, что у него просто опять начались проблемы с головой. Как скажете, миледи», — хрипло усмехнулся новый Лаларту. «Ждите от меня весточку. До встречи, мистер Креол, до встречи, Элора. Надеюсь, еще свидимся». Олег прошел через врата и пропал, после чего Креол скинул и заговор врат, и покров тайны, и свой щит. Ух, было тяжело держать сразу так много заклинаний. Элора подошла к нему и, дотронувшись до груди мужчины, начала переливать ману для восполнения источника. «Замечательно, благодарю, а что это было у тебя с глазами?» — поинтересовался вздохнувший с облегчением Креол. «Это одна из военных разработок Эллин, глаз пророка. Позволяет, да много чего они позволяют. И в ментале помогает, и позволяет предугадывать движение, дает полный визуальный обзор на 360 градусов, дает возможность видеть смежные параллельные миры и проходить в них. Да много всего. Полезная вещь. Не то слово. Еще какая полезная». Внутренний резерв мага заполнился до отказа, и Элора отошла, взмахнув хвостом. «Что ж, друзья мои, прошу в мой кабинет», — предложила Инанна пройти с ней. Глава 8. Длинную и скучную лекцию о мире под названием Каабар, куда Инанна просила их пройти, Элора, если быть честной, проспала. Инанна рассказывала интересно, чувствовался богатый опыт, вот только ощущался некий подтекст. Инанна ничего и никогда не делала сама и привыкла все делать руками своих верующих, а с Креолом, видимо, по давно въевшейся привычке, разговаривала точно так же. Заметно это было лишь по некоторым полутонам и мелким нюансам. Нет, никто никому не приказывал. Ни в коем случае. Все было очень чинно и культурно. Общение было ровным и без перегибов, однако подвела она свою беседу к тому, что вы, мол, идите и сделайте мою работу вместо меня, хотя, если говорить на чистоту, награда выглядела солидной. Более 1000 отборных, хорошо обученных воинов, готовых идти хоть к демону на рога за свою богиню, каждый из них прошел сотни схваток, имел опыт сражений, и главное, был натаскан поражать и убивать колдунов и их созданий. Без сомнения, освободить целый мир от присутствия ужасного темного бога, который грозится уничтожить там всех, для Элоры не являлось зазорным, а наоборот есть вещь благая и приоритетная. Однако Эль все же не была обычным шумерским архимагом, а воином, продуктом высокой космической цивилизации с магическим уклоном, с установленным в душе мощнейшим вычислителем покруче Искина, и уж заметить тончайшие нюансы построения предложений она могла легко. «Все, что мы получили, это то, что мы и так должны были получить, ведь без поддержки войск со стороны Инанны Креол бы не стал атаковать Лэнг. В одиночку, без прикрытия, с голой задницей ни у кого там не было и тени шанса, особенно против архидемонов и богов Лэнга». Выходило так, что то, что Инанна и так намеревалась отдать магам, она таки отдала, но за это смогла уговорить их помочь с разрешением застарелой проблемы, которую сама же и создала. Элора твердо решила обсудить с Креолом все подводные камни такого партнерства, ведь по сути, партнеры – это те, кто вносит примерно равный вклад в общее дело. Их отношения именно так и расписывают. «Я делаю первое, второе и третье, а ты делаешь четвертое, пятое и шестое». Когда один партнер делает все, а второй только указывает на маникюренным пальчиком, куда ему стоит идти, это уже не партнерство, это наглое использование доверчивого мага одной стер, сучк, неблагоразумной леди. Загрузившись местными картами, одеждой и деньгами, Элора пошла в свою комнату переодеться. Покопавшись в выданных вещах некоторое время, она выбрала темно-зеленый охотничий костюм эльбирской или зибортинской аристократки, состоящий из жакета с короткой баской, перехваченного узким поясом и застегнутого на перламутровые пуговицы. Гладкий батистовый воротник был отделан широким кружевом. Таким же кружевом отделано и неглубокое декольте. Вместо юбки панталоны, на ногах сапоги с широкими ботфортами. Нижнее белье из тончайшего батиста. А в придачу ко всему широкополая войлочная шляпа с перьями и изящная дамская шпага. Для настоящей рукопашной, разумеется, непригодна, слишком тонкая и легкая. Маг тоже получил костюм аристократа, но не эльбирского, а анахражского, и не зеленый, а черный с пурпуром. Длинный полотняный камзол до колен, застегивающийся спереди. На бедрах большие карманы с клапанами, а слева на боку полагалась престижная сумка, куда как раз отлично поместился весь магический скарб. Фальшивые обшлага, длинные рингровы, падающие прямыми складками до самых лодыжек, и почти такие же сапоги с ботфортами, как у меня. Длинный плащ, накинутый на левое плечо, и опять же широкополая шляпа с перьями. Такие шляпы на Кабаре носила почти вся аристократия. Шпага отсутствовала. В Анахраге вместо шпаг было принято таскать на поясе что-то вроде небольших позолоченных дубинок или скипетров. Именно поэтому Инанна и выбрала для креола костюм анахражца. Его жезл почти не отличался от этих самых скипетров. К обоим костюмам прилагались особые перстни с дорогими камешками, знак благородного происхождения. Креолу Инанна выделила перстень с сапфиром, такие в Анахраге носили виконты, а Элоре достался изумруд и вместе с ним титул маркизы. Сам переход в новый мир был незапоминающимся. Вот Коцебу летит по третьему небу, и вот перед ними уже расстилается обычный срединный мир. Не темный и не светлый, обычный. Получен ментальный пакет, прошептал внутри голос симбианта. Опасность минимальна, враждебных установок нет, с 95% вероятностью является языковым слепком. Применить. Да, отдала она команду. Удобная вещь такое заклятие перемещения. Вытаскивает из инфосферы местный язык и передает носителю. Такое происходит уже в третий раз, а потому участок, ответственный за внедрение языка из ритуала портала, Эльсиби предусмотрительно скопировала. Порталы у нее свои, зато теперь она могла быстро получить языковый пакет в любой местности, если понадобится. Как только Элора отключила купольный щит, в поместье тут же ворвались запахи пряности и свежести леса. Под ними расстилался привычный пейзаж. Много изумрудной травы с некоторыми вкраплениями не растаявшего снега. Магическая насыщенность самого мира достаточно велика, воздух свеж и приятен. Скажи, Креол, подошла она к магу, решив поговорить с ним до того, как мы подберем нашего попутчика. Она с нами не идет. Кто? Удивился маг. Твоя богиня? Кто же еще? Прекраснейшая. Хмыкнул Креол. Ха, не смеши меня. Боги никогда ничего не делают сами. На это у них есть мы, а прекраснейшая, самая бесполезная из всех богов ее уровня. А она вообще богиня чего? Ты вот говорил, что твой Энлиль отвечает за океаны, Шамаш, за солнце, а она? У нее 4 специализации, зевнул маг. В первую руку она отвечает за добро и свет как таковые, ну вроде как Христос, милосердие, всепрощение и прочая дребедень. Потом она богиня-целительница, покровительствует лекарем, цирюльникам и повивальным бабкам. Затем плодородие, чтоб хлеб рос, да цветы цвели. И еще, разумеется, любовь и красота. Ей молились, когда хотели стать красивее, когда добивались чьей-нибудь любви, или если барахлила свеча. Борделем и постельным рабыням опять-таки покровительствует. Девушка удивленно посмотрела на мага и нахмурилась. «Знаю, знаю». Поморщился Креол, словно прочитав ее мысли. Конечно, от того же Анансе пользы было бы куда больше, у него одних только гигантских пауков целая армия. Но за мной как-то не бегают боги, умоляя принять от них помощь. Приходится работать с тем, что есть. ХММ, а зачем она тебе вообще нужна? Ты только не подумай, я не хочу лезть не в свое дело, если не хочешь, не отвечай. Просто интересно. В принципе, это изначально был ее план. Она давно нацелилась на Лэнг и искала себе союзников. Больше похоже на то, что искала она себе новых сильных слуг. Нет, я совершенно не против, спасти целый мир от темного бога, грозящего уничтожить его, прекрасное начинание, и я только за, но мне показалось, что со стороны Инанны, это не партнерство. какой вклад она делает в это предприятие. У меня с ней договор на Бахянь. Лэнг уничтожить не так просто. Да, нам может быть по силам уничтожить отдельных демонов, однако требуется учитывать и Сниика, и Аза кто-то, да много кого. Все остальные по сравнению с ним, дети, ведь он имеет полный доступ ко всему Талькуту. Остальным он дает лишь крохи. Там уже будет борьба, Бахянь на Бахянь. Вот там она мне понадобится. Без этого, никак. Хорошо, главное, чтобы она свою сторону договора исполнила. А насчет ослабления мира и нейтрализации Сниика, есть у меня пару идей, как обойтись и без нее, на всякий случай, уже тише пробормотала она. Ревнуешь? Спросил маг, обернувшись ко мне. Нет, я ведь ощущаю твои эмоции, я знаю, что и Нанну ты не любишь. Да и бесполезно это, ревность. И это все. Серьезно посмотрел он мне в глаза. Возможно, ты забыл, улыбнулась девушка, однако напомню тебе, я ведь не человек, а Элин. Да, в плане секса с людьми я совместима, так же, как и с другими расами, однако в моей расе без любви детей не бывает вообще, а лучше, чтобы была совместимость на духовном уровне. Ты меня не любишь, я же чувствую, хотя, как и любой мужчина был бы не против. Но вообще, ревность это дело бесполезное. Она пожала плечами, отвернувшись и глядя на приближающийся зеленый лес, Акриол внимательно рассматривал девушку, о чем-то задумавшись, после чего отвернулся. А так я вообще могу произвольно заблокировать сексуальное влечение, если понадобится, и обходиться без него сколько угодно, хитро улыбнулась она, мимолетом глянув на мага. Стоявшая на балконе Эль вдруг наклонилась вниз, присмотревшись к лесу, над которым они снижались, и заметила вдалеке серебряного рыцаря, паладина и Нанны, которых она обещала отдать в распоряжение Криола, если тот поможет ей избавиться от того самого темного бога, засевшего в этом мире. Замечательные воины, с самого детства выросшие в монастырях и обучающиеся одной вещи – убийству различных темных тварей и демонов. Коцебу вышел на достаточно большой высоте, и до земли было еще далеко, но насторожившаяся девушка вдруг сказала: «Так, мне кажется, мы сейчас лишимся нашего проводника», указала она рукой на рубящегося на бешеной скорости паладина, с ног до головы закованного в белые латы. Его противниками были странные твари, похожие на монахов в рясах и с капюшонами, вот только ног у них не было, и они болтались над землей, зато вот рук у них было предостаточно. Десятки безобразных щупалец хлестали из-под их хламид, пытаясь достать рыцаря, вертевшегося ничуть не медленнее. Криол присмотрелся к поляне, на которой и происходило действо, и заметил какое-то движение слева от себя. Повернув голову, он увидел, как его спутница спрыгнула вниз, однако теперь она мимолетно изменилась. Несмотря на прыжок с балкона поместья, на котором стояла Эль, она не падала, а летела на мощных, белоснежных перистых крыльях. Метаморфизм. Какое-то преобразование. Да сколько же у нее еще сюрпризов. Пока Элора приближалась к земле, вокруг ее крыльев разгорелось в слепящие глаза сияние. Пролетев на огромной скорости прямо между двумя тварями, она задела обоих, каждого своим ярко светящимся крылом, заставив тварей распасться прахом и исчезнуть. К этому времени и само Коцебу уже подлетало к поляне. Как только оно приземлилось, Криол поспешил присоединиться к Элоре. Паладин равнодушно отвернулся от поверженного врага, он явно уже имел дело с такими и знал, что твари больше не оживут. Он сунул меч в ножны за спиной и, нажав на какие-то хитрые петельки на шее, откинул шлем, наконец-то показав лицо. Лот Гвейдион выглядел немного не так, как описывала его Инанна. Нет, с телосложением все в порядке, ростом повыше Элоры, но пониже Криола, мускулатура очень даже приличная, хотя под доспехами все равно плохо видно. Но они ожидали, что он будет помоложе. На вид паладину было лет 60. Коротко остриженные волосы, усы и бородка клинышком, все седое, но кое-где еще виднеются отдельные ручейки черного, показывая, что раньше Лот Гвейдион был брюнетом. Внимательные голубые глаза, мягкая полуулыбка, римский нос, сломанный как минимум дважды, небольшой шрам на левой щеке. Лет 30 назад у генерала ордена явно отбоя не было от поклонниц, он и сейчас производил весьма недурное впечатление. Лот Гвейдион, полагаю, приложил два пальца к краю шляпы Криол. Он самый, приятным баритоном ответил паладин. Благодарю за помощь, святой Криол. Всегда по, как ты меня назвал. И откуда ты вообще знаешь мое имя? Пречистая дева приказала мне ждать здесь вашего появления», — совершенно спокойно ответил лорд Гвейдион. «Она назвала ваши имена, сказала, что ты явишься на летучем доме, и приказала отдать тебе мою часть священного ключа. Изволь, святой Креол, я готов передать ее». «Это, конечно, правильно», — не стал спорить маг, на миг зажмурившись. «Передача магического пароля сопровождалась легкой резью в глазах, но я не святой». «С чего ты взял, что я святой? Ты творишь чудеса. Ты посланник Пречистой Девы. Значит, ты святой», — сделал вполне логичный вывод лорд Гвейдион. «Да, все правильно, но я не святой. Не только святые владеют магией. Еще колдуны», — не стал спорить Серебряный Рыцарь. «Но ты посланник Пречистой Девы, а колдун не может быть ее посланником». «Я не колдун», — уцепился за ненавистное слово маг. «Значит, святой», — убежденно кивнул лорд Гвейдион. «Повелевай мной, святой Креол, ибо Пречистая Дева приказала мне выполнять все твои распоряжения». «Так-таки все», — прищурился маг, смирившийся с ролью святого. «А если я прикажу спрыгнуть со скалы?» «Укажи скалу, святой Креол», — ни на мгновение не задумался паладин. «Эфух, ну вот что с таким делать», — вздохнул Креол. Но по его лицу было видно, что он очень доволен. Лорд Гвейдион ему понравился. В свою первую остановку, священное государство Мейрию, летающий дом домчал приключенцев буквально за полчаса. Креол довольно пофыркивал и расспрашивал Элору о том, что и как работает на Коцебу, превращенном ей хоть и плохонький, но космический корабль. На самом деле от собственного Коцебу остался лишь плавающий диск, являвшийся днищем, и то, он был сотворен не из черной бронзы, как Креол привык, а из какого-то странного сплава, названного эльдистой сталью. Тонкий, легкий и очень прочный, он заменял основание и мог спокойно принимать многослойные заклинания. Подвесив Коцебу под невидимостью прямо над собором Святой Митхири, Эль с Креолом спустились ко входу. Эль прикрыла их невидимостью и отводом глаз, а потому вдвоем они прошли во внутренние палаты Верховной Жрицы Гелады, не встречая никакого сопротивления. Да их банально не заметили. Благо примерную планировку собора они знали заранее от лорда Гвейдиона, а за все эти десятилетия ничего в соборе не менялось. Тут и там были позолоченные колонны, порталы и девушки-стражницы. Надо сказать, очень странные стражницы. Согласно местной религии, монашками тут могли становиться только женщины. Здесь же наблюдались не женщины, а какие-то мужеподобные бабищи. Спокойно растворив внутренние двери личных покоев жрицы, Элора притормозила, наткнувшись на очень увлеченную шестерку абсолютно голых женщин, очень сосредоточенно отлизывающих друг у друга. Элору это действо не особо смутило, а Креолу было вообще плевать. Его подход был сугубо практическим. Он хотел лишь получить то, что ему было нужно, а кто и чем там при этом занимается, его ни капли не волновало. Заклинания отвода глаз и невидимости продолжали исправно работать, а потому монашки-лесбиянки даже не дернулись, проигнорировав вошедших гостей, и продолжали работать язычками и пальчиками, приглушенно постанывая при каждом толчке. Эль обошла монашек, задержавшись у ближайшей, по-видимому считывая поверхностную память, после чего развернулась на 180 градусов и ткнула пальцем в одну худощавую и очень смуглую женщину примерно лет 40. Щелкнув пальцами и наблюдая, как все, кроме главной монашки, осели на огромную кровать и заснули, Элора махнула рукой Креолу и сама подошла поближе к разгоряченной главной монашке. Ее блуждающие в сексуальном экстазе мозги уже начали понимать, что случилось нечто из ряда вон выходящее, ведь ее центры удовольствия перестали подавать сигналы из ее паховой области, но ничего сделать она не успела. «Империя», — послышалось со стороны появившейся ушастой хвостатой девушки, проявившейся в комнате рядом с очень красивым мужчиной с шикарной темной гривой волос. «Передай свою часть ключа, находящегося у тебя в памяти, этому человеку», — указала она на Креола пальцем. Жрица воззрилась на Креола ничего не выражающим взглядом. После того, как Креол кивнул, Элора подошла ближе. «Обливеет. Ты не запомнишь ничего из только что произошедшего. Вы, как обычно, трахались, а потом настолько утомились, что все заснули». Щелкнув пальцами, Элора отменила заклятие сна со всех подопечных Верховной Жрицы, подошла к Креолу, взяла его под руку и перенеслась с ним обратно на Коцебу. «Так быстро», — удивленно встретил их лорд Гвейдион. «Главное, как эффективно», — подсокал языком Креол. «Не совсем так. Для меня главное, что не пострадали невинные. На самом деле вообще никто ничего не заметил и о нашем посещении никто даже не узнал. Раса Эллин, к которой я принадлежу, вынуждена стали лучшими диверсантами. Мы ненавидим масштабные войны, в которых погибают сотни и тысячи непричастных. Основная масса нашей военной техники и магии настроены на вот такие точечные диверсии. Пришел, сделал дело и ушел. И никто ничего не заметил и даже про нас не узнал. Хотя, конечно, и масштабные разрушительные техники в моем арсенале тоже присутствуют. Иногда бывало и так, что некоторые деструктивные разумные, становившиеся совсем неразумными, никак не были способны угомониться. Приходилось успокаивать, навечно. Ничего, дерешься ты тоже неплохо, я сам видел, как ты за 5 секунд убила архидемона Лэнга, заявил Криол, не спеша отпускать мою руку. Леди Элора, вы считаете, такие диверсии смогут заменить полноценную войну? Ведь у противника останутся солдаты. Девушка продолжала чувствовать искренний интерес Ладогвы и Диона в этом вопросе. Ему тоже очень не нравились постоянные войны, все еще случающиеся на всей территории Каабара, и чужой опыт в этом вопросе был бы незаменим. Понимаете, в чем дело, генерал, обычно происходит так. Основная масса народа не желает войны по простой причине, им нет дела до соседа, на которого идут войной. Своих забот полон рот. Ну вот какое дело обычному крестьянину до соседнего графства. Большинство крестьян не выходит за рамки собственного села и ближайшего города, в который они отвозят на продажу свой урожай. Их либо сманивают провокациями, либо посулами наживы, либо деньгами, которые им заплатят, если они пойдут в армию или гвардию того, кто и затеял эту войну. Ну либо их просто сгоняют в армию насильно, под страхом смерти. Вот и выходит, что воюют, в основном, те, кто изначально воевать не стремился совершенно, а вот те, кому и нужна очередная свара, сидят в тиши своих кабинетов, далеко от поля боя, и с умным видом двигают фигурки на карте, а в это время в реальных боях погибают сотни тысяч ни в чем не повинных разумных. Зато вот если сидел, например, такой умник за картой сидел, пошел поспать, просыпается, а голова его отдельно, в тумбочке лежит. Ха, как же он тогда проснется? Улыбнулся кровожадной улыбкой Криол. Ну это юмор такой, специфический, улыбнулась девушка. Понятно, что он уже не проснется никогда. Зато вся эта толпа вояк зависнет в воздухе. Вдруг пропал главный двигатель войны. Часто, одного, недостаточно, а потому Эллин вырезали всю верхушку. То есть самого главного и всех его сторонников вокруг. В любом случае, это гораздо меньше сотен тысяч человек, которых убьют в случае, если реальная война все-таки разразится. Но, если вырезать управляющих, в стране может начаться анархия, голод, возразил генерал Ордена. Это, конечно, реально, но разве война и смерти сотен тысяч мужчин, женщин и детей лучше? Гораздо чаще все утихает само собой. На хлебное место бывшего короля или лорда моментально слетается большое количество желающих. По крайней мере некоторое время они будут заняты дележкой власти, как обычно и бывает среди таких, брезгливо сказала девушка. А потом, в случае рецидива, процедуру можно повторить, улыбнулась она. Какие бы тупые эти правители ни были, а со второго-третьего повтора даже самый распоследний идиот додумается, что не стоит лезть туда, куда не просит. Это правильно, это я понимаю, мечтательно закатил глаза Криол. Хмм, ну что, куда дальше, Лодгвы и Дион? Спросила Эль. Я рассуждаю так, Лукор ближе всех к северному материку, поэтому туда мы можем заглянуть непосредственно перед последним рывком. Рамироса совсем близко к Кахале, поэтому монастырь святого Алкиалала лучше оставить на предпоследнюю очередь. Шейшемьер, столица империи 100 тысяч, рядом с Рамиросой, поэтому она будет третьей. Перед ним мы отправимся в Книгсдик, а сейчас нам ближе всего как раз Слаккерс. Такой маршрут. Он начертил на карте что-то вроде вытянутой спирали. Удобен еще и по другой причине. Мы знаем точно, что Лукор, Шейшемьер и монастырь святого Алкиалала являются конечными пунктами. А вот Слаккерс и Дримас – это только начало пути, ибо мы не знаем, куда нам придется направиться, пока не побеседуем с духами антиквара и бывшей императрицы. Да, а вы уверены, что это не грех? Инанна не возражала, пожала плечами Эль. А ты что, все-таки ее слушала? Я думал ты спала, улыбнулся Хубаксис. Все я слушала, и она именно это и предложила, причем сама, посмотрела на летающего джинна Эль. «О, в таком случае простите мои сомнения», — покаялся паладин. «Императрица Двуречья умерла 270 лет назад. Ее часть священного ключа могла за это время пройти очень длинный путь. 40 лет — это не так много, но тоже порядочно. Кто знает, вдруг один из этих путей будет пролегать поблизости от какого-нибудь из пунктов, известных точно. Тогда нам удастся сэкономить время». «Хорошо, тогда курс на Слагкирс», — произнес Криол. Коцебу прыжком покинула атмосферу, с огромной скоростью пролетела в космосе несколько тысяч километров на гравитонных двигателях, после чего прыжком снизилась до километровой высоты и устремилась в атмосферный колодец. Именно снижение безинерционного следа занимало львиную долю времени. «Леди Элора, а для чего мы так высоко взлетаем?» — поинтересовался генерал ордена паладинов. «Дело в том, что на больших скоростях, которые способен развивать Коцебу, мы начнем сильно тормозить об воздух. Это примерно, как если вы войдете в воду и попробуете бежать в ней. Вода начнет сопротивляться и останавливать вас. На малых скоростях, к которым привыкли в этом мире, такое не происходит, а вот при космических скоростях, путешествие в атмосфере затруднено из-за этого. Кроме того, планеты ведь разные бывают. Есть и такие, где скорость ветра будет считаться для вас ураганной и будет банально сдувать все вокруг. Кроме этого, при высоких скоростях в атмосфере Коцебу будет нагреваться до красна. Неужели такое бывает? Никогда бы не подумал. Если хотите, в следующий раз покажу, как это происходит, это познавательно. А то, что вы взлетаете повыше, разве там воздух не мешает? Там нет воздуха, Лотгвейдион, улыбнулась девушка. Там вообще ничего нет, именно поэтому там можно летать со скоростями вплоть до скорости света. Для стандартного трехмерного пространства это абсолютный предел. Выше можно летать, только выходя в гиперпространство или перемещая сами участки пространства внутри пространств высокой мерности. «Ничего не понял», — заявил Криол. Он был абсолютно честен и если чего-то не знал, так об этом и заявлял. «Не страшно, это не жизненно важная информация. Если захотите, я потом постепенно расскажу, но это очень много очень скучной математики, интегрального исчисления, физики, квантовой физики, физики пространства, да в принципе для того, чтобы мне точно объяснить, как летает этот дом, и как я смогла этого добиться, мне придется несколько лет читать вам лекции», не останавливаясь, улыбнулась девушка, обернувшись своим хвостом. «А передать, как ты мне язык передала?» Загорелся идеей Криол. «Мозги взорвутся. Нельзя столько передавать», девушка посмотрела вниз, присмотрев место для посадки и заявила. «Подлетаем, я зависну прямо над кладбищем». Кладбище в окрестностях Жляй ничем не отличалось от таких же в любом другом месте. Те же надгробия, те же памятники. Никакой особой разницы не было. К счастью, на этом кладбище никого не хоронили уже лет 10. Оно изрядно заросло травой, и посещали его чрезвычайно редко. Даже не пришлось дожидаться ночи, чтобы заняться раскопками, осквернение могил на Кабаре считалось очень серьезным грехом. Однако Лотгвейдион, получив разрешение святого, самолично поднял крышку после того, как магический слуга выкопал гроб.